Глава 14. Алексей. «Не хочу», — капризничает дочка. «Почему?» — спрашиваю, одновременно пытаясь одеть маленькую прямицу. «Там же хорошо. Детки, есть с кем поиграть». «Они плохие». Тася хмурит бровки, поджимает губки и складывает руки на груди. «Не дать не взять, недовольная принцесса». «Ромка обзывается, Вовка кидается, а Петька отбирает игрушки». «А ты воспитателю говорила?» Терпение подходит к концу, да и время поджимает. «Она тоже плохая?» – топает ножкой. «Она меня наказала, на стул посадила». «За что?» – почти силком вытаскиваю дочь к машине. «Нам явно нужна няня, так больше продолжаться не может». «За то, что я ударила Никиту». «Ударила?» С удивлением смотрю на Тасю. «Это что-то новенькое. Зачем?» «А он меня обзывал вместе с Ромкой, но Ромку я не догнала, он убежал». Вздыхаю. С тех пор, как ее мать сбежала, Тасе приходится сложно, нам обоим. Не хватает материнского тепла, заботы, ласки. Я не всегда знаю, как правильно утешить, помочь, объяснить. У женщин это как-то само собой получается. «Ладно, я понял, тебе не нравится в садике, но сегодня туда надо пойти». «Не хочу, хочу с тобой!» — снова конючит Тася. «У меня работа, со мной нельзя». «А я тихонько посижу, обещаю?» «Нет». Отрезаю и смотрю на часы, дико опаздываю. «У меня своя работа, у тебя своя, так что ты в садик, а я на совещание». Смотрю в зеркало заднего вида, Тася корчит недовольную рожицу и даже показывает язык. «Ничего, подуется, и все будет в порядке. Нельзя идти на поводу у ребенка. Она и так крутит мной, как хочет». Сдаю Тасю с рук на руки воспитательнице. Дочка демонстративно не прощается со мной, просто уходит. Воспитатель смотрит на меня вопросительно. Я пожимаю плечами и делаю неопределенный жест. Она понятливо усмехается и уходит в группу. А я несусь на всех парах в офис. Совещание должно было начаться 15 минут назад. Хорошо еще, что ехать всего минут 10. Влетаю в офис, все меня ждут. Плюхаюсь в кресло и делаю знак помощнику начать презентацию. Помещение для нового ресторана выглядит вполне достойно. Павел рассказывает с воодушевлением. Инвесторы явно заинтересованы. Это хорошо. Конечно, я и один смог бы вложиться в новую сеть, но зачем, когда есть те, кому некуда девать деньги? Даже в таком провинциальном городке, как мой, есть богатые и очень богатые люди. Я доволен результатами встречи. Мы приходим к соглашению по основным пунктам договора. Нужно доработать всякие мелочи. И через неделю готовы будем подписать. Расстаемся крайне довольные друг другом. Смотрю на часы. Обед безнадежно пропущен. Время к вечеру идет. Машу рукой, сразу уже и поужинаю. Вспоминаю, что кухарка у меня уехала к родне по срочному делу, и вздыхаю. Придется заказывать еду из ресторана. Вредно это для ребенка. Но готовить я не особо умею. И уж лучше так, чем чипсы и мармелад, которые Тася так любит и поэтому получает по великим праздникам. «Алексей Федорович, первая линия». Раздается из селектора голос моей секретарши Нины. На самом деле мне ее надо звать Ниной Владимировной, ибо ей уже под 50. Она мне почти что в мамы годится. Но на все попытки назвать ее по имени-отчеству фыркала и шутливо шлепала по плечу. Говорила, что не настолько старая, чтобы так называли. В общем, договорились на имя. А еще долго привыкала называть на «ты». Все казалось неправильным, но сейчас уже все в норме. «Кто там, Нина?» «Воспитательница из вашего садика. Вроде что-то серьезное. Тут же беру трубку. Просто так оттуда звонить не будут. Слушаю». «Алексей Федорович», — раздается дрожащий женский голос. «Тася пропала». «Как пропала?» Скакиваю и рычу. «Куда пропала? Когда?» «Мы на прогулку вышли после полдника. Все на площадке были, а потом собрались обратно, а Тасеньки нет». Заикаясь, поясняет воспитательница. «Если с ней что-то случится, я разнесу всю вашу богадельню». Кричу, уже не сдерживаясь, и бросаю трубку. «Игорь!» — зову начальника службы безопасности. Он в соседнем кабинете, так что появляется почти мгновенно. «Собирай всех, организуй поиски. Наташка из садика пропала». Он кивает, ни слова не говоря, выходит в коридор и тут же начинает раздавать приказания. Я намереваюсь идти с ними, когда меня мягко возвращают на место. «Сиди здесь, Лёш. Вдруг позвонят? Или еще что?» «Холодею. Я, конечно, человек не бедный, но и не из самой элиты, да и не знаменит. Так, широко известен в узких кругах. Очень узких. И тем не менее Тасю вполне могли похитить. Мало ли что у людей на уме. Скребя сердцем, соглашаюсь никуда не уходить из офиса, пока мои люди прочесывают город, но на месте сидеть не могу. Хожу из угла в угол в ожидании новостей». Звонок раздается так неожиданно, что прямо подскакиваю на месте. «Игорь». «Ну что?» — рявкаю в трубку. «Говорят, видели ее у сквера Карамзина. Это же на соседнем перекрестке. Еду». Спускаясь бегом, прыгаю в машину и резко выруливаю со стоянки. До дочки одна минута, которая кажется мне вечностью. Особенно, когда, стоя на светофоре, понимаю, что она стоит посреди дороги, а на нее несется автомобиль. Жму на газ, вылетая на красный, но мне все равно. И все равно понимаю, что не успею перекрыть путь. В Тасю вот-вот врежется внедорожник. На мгновение зажмуриваюсь, а когда открываю глаза, вижу, как какая-то девушка бросается на перерез и толкает Тасю. Та падает, обдирая коленки, а девушка оказывается под колесами вместо моей дочери. Все происходит настолько быстро, что я даже не успеваю затормозить вовремя, поэтому врезаюсь во внедорожник. Хочется вытащить этого горе-водилу и набить ему морду так, чтобы места живого не осталось. Но сейчас важнее дочка, и это незнакомка. Рядом со мной неожиданно вырастают Игорь и еще пара ребят. Они блокируют двери внедорожника, мешая водителю скрыться. Он явно пьян. Все это отмечаю краем глаза, а сам бросаюсь к лежащей на дороге девушке. «Не трогай», — предупреждает Игорь, и я подчиняюсь. Неизвестно, какие у нее травмы. Я уже вызвал полицию и скорую. Едут, слышишь? И правда, вой сирен все ближе. Смотрю на Тасю. Она бледная, как полотно, сидит на обочине, вытирая слезы, дует на ободранные коленки, а потом смотрит на распластанную на дороге девушку. Стою, подхожу ближе, закрываю от нее ужасный вид. Отряхиваю, проверяю, все ли в порядке, отругаю потом. Сейчас крепко прижимаю к себе и выдыхаю с облегчением. «Это моя мама, да?» — шепчет Тася мне в ухо, и я с удивлением отстраняюсь. «Нет, с чего ты взяла?» «Ты же сам сказал, что когда моя настоящая мама найдется, я ее сразу узнаю». «Вот я и узнала», — кивает мне за спину. «Это моя мама, настоящая. Я точно знаю».